Первоначально он хотел, чтобы Обито как можно скорее овладел синдзюцу чакрой, чтобы показать выдающуюся силу со своим мангекё шарингеном. Но в это время стало понятно, что у Обито займет много времени, чтобы показать себя. Очевидно, что обычный пошаговый подход не подходит для этого одаренного ниндзя клана Учиха. Столкнувшись с этим гением, Шрейши тоже почувствовал себя неловко. Страна древесины. Перед Рурией Аяни простирались густые деревья. Глядя на каменный пьедестал в форме человеческого лица, возвышающийся из земли, они сразу опознали огромное здание, скрывающееся под землей. Это и была целью их поездки. Это здесь, Рури погладила пьедестал в форме человеческого лица, который выглядел как сломанная статуя, со множеством щелей и серьезным износом из-за времени. Аяни активировала Бейкуган, посмотрела вниз и кивнула в подтверждение. Вот тут, под нашими ногами прячется, большая штука. В глазах Аяни было видно, что под их ногами находится огромное каменное здание размером с небольшой город. В этом месте могло проживать не менее десятков тысяч человек. В центре здания Аяни также заметила чрезвычайно странную чакру своим бейкуганом и нахмурилась. Что случилось? В крепости я увидела очень странную чакру, очень похожую на чакру хвостатого зверя. Повернула голову и сказала Аяне: «Хвостатого зверя? Есть ли какая-нибудь связь хвостатых и страной неба?» Рури была удивлена. Сил ниндзя страны неба не должно быть достаточно, чтобы захватить хвостатого. Более того, хвостатые звери пяти основных стран должны быть на месте, а тот, что принадлежал деревне скрытого водопада, сейчас запечатан в теле Нахары Рин. Откуда взялся хвостатый зверь тут? Это просто похоже, и я не уверена, что это именно хвостатый зверь. Но эта чакра действительно немного сильна. В отличие от обычной чакры, работа всей крепости также питается от этого источника. Раз так, давай разберемся с этим. Шрейши должен заинтересоваться этой странной чакрой. Аяни не возражала, у них с Рури были похожие мысли. После этого Рури отпрыгнула в сторону от каменного пьедестала в форме человеческого лица. Аяни в это время носила белую кожаную перчатку без пальцев. Его рука сжалась в кулак, и она ударила по земле. Сосредоточившись на том месте, куда приземлился кулак, несравненно ужасающая сила удара распространилась по окрестностям. Деревья в густом лесу начали трещать, и многие из них были вырваны с корнем и унесены бурей. Там, где стояла Аяни, земля была мгновенно разрушена силой удара. Каменный пьедестал в форме человеческого лица превратился в пыль и унесен ветром. Часть огромного каменного здания, покрытого грязью, теперь выставлена на солнце, и она имела преувеличенную дыру. Аяни потрясла немного онемевшей рукой, глядя во внутренний проход здания, и пугающая улыбка застыла в уголках ее рта. Хорошо, вход найден, и теперь пришло время начать охоту. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3641791. Глава 190. Нулехвосты, 1.3. Глава 190. Нулехвосты, 1.3. Крепость под названием Анкор-Вантиан является местом сбора ниндзя страны неба. Еще во время Второй мировой войны ниндзя эта крепость была сильно повреждена ниндзя Канахи. Эта крепость, которая является символом ниндзя страны неба, больше не может парить в небе. Чтобы избежать обнаружения Канахой, в то время использовалась специальная техника, чтобы скрыть всю крепость под землей, чтобы сохранить ее. В главном помещении крепости на каменном троне сидел мускулистый мужчина лет 40, с черными волосами и очень энергичным видом. Перед ним стоял ниндзя страны неба в униформе ниндзя и с налобником. Выслушав отчет о работе людей, мужчина средних лет, сидящий на каменном троне, неизбежно выразил разочарование на лице и со вздохом сказал: «Другими словами, до сих пор не можете найти источник энергии, который может стабильно обеспечивать энергией нулехвостого. Мне очень жаль, Шинна сама, потому что чакра, необходимая для нулехвостого, слишком велика. Я боюсь, что только легендарный хвостатый зверь может стабильно и непрерывно обеспечивать большое количество энергии для него». Столкнувшись с извинениями этого ниндзя, мужчина средних лет, Шинна, естественно, понимал эту правду. Тем не менее, он все еще хотел попробовать и другие методы для питания нулехвостого. В прошлом страна неба собрала силу всей страны и построила эту крепость с ядром в виде нулехвостого. Хотя это была просто величественная крепость в небе, но ее также можно было использовать в качестве абсолютного оружия, когда это необходимо. Ее разрушительная сила равна силе хвостатого зверя. Это также является причиной того, почему Шинна был так расстроен. Раз так, то другого пути нет. Продолжайте возвращать людей извне, будь то десятки тысяч или сотни тысяч, пусть нулехвостый восстановится как можно скорее, а затем мы отомстим стране огня и Конохе. Шинна хладнокровно отдал приказ. Если они не могут получить настоящего хвостатого зверя, им придется использовать чакру и жизненную силу в обычных людях, чтобы наполнить нулехвостого энергией. Просто у обычных людей слишком мало чакры и жизненной силы, поэтому, если они хотят накормить зверя, им, возможно, придется пожертвовать сотнями тысяч людей, чтобы снова поднять крепость в небо. Да, услышав приказ Шинна, лицо ниндзя страны неба стало серьезным. В настоящее время в крепости заключено более 3000 заключенных. Это обычные люди, которых тайно перевезли в крепость извне, и они являются жертвами для обеспечения энергии нулехвостого. Но если нулехвостый должен быть полностью пробужден, этого количества людей недостаточно, и необходимо больше людей, чтобы обеспечить его энергией. Можешь идти, но помни, что вы не должны привлекать внимание ниндзя из других стран, и тайно захватывайте людей, как и до этого. Прежде чем он успел закончить свою фразу, по крепости пробежалась ужасающая ударная волна и сильно задрожала. Шинна сидел на каменном троне, и его тело тоже тряслось. Он посмотрел в потолок. Трещины появились в потолке и начали расползаться. Ниндзя, стоявшая перед ним, тут же пошатнулся и упал на землю, а затем в панике поднялся. Шинна сама, что случилось? Как только он закончил говорить, снаружи завыли сирены, причем сразу в нескольких проходах. Лицо Шинна потемнело, и когда снаружи прозвучали сигналы тревоги, он понял, что враг вторгся в крепость. Сила удара, от которой только что содрогнулась вся крепость, свидетельствует о нападении сильного врага. Кто это? Ниндзя Конохи. Хотя враг вторгся в крепость, Шинна на мгновение запаниковал, но быстро успокоился. Это главная база страны неба. Здесь есть тысяча ниндзя, которые могут сражаться, и каждый из них хорошо экипирован, достаточно, чтобы заставить любого врага почувствовать безнадежность. Поэтому ему остается только ждать хороших новостей. Битва началась так внезапно, что ниндзя, работавшие в крепости, сразу поняли, что произошло вторжение врага, бросили свою работу, взяли оружие и побежали к месту происшествия. Спрыгнув в дыру, проделанной ударом, Рури и Аяни успешно пробрались внутрь крепости. Снаружи эта крепость ничем не отличается от обычных каменных построек, но после проникновения внутрь стены окружающих проходов превратились в твердосплавные пластины, и повсюду были прозрачные трубы неизвестного назначения, с прикрепленными к стене очень активной пульсацией. Я собираюсь получить чертеж этой крепости и другие важные материалы. Что касается чакры, похожей на хвостатого зверя, иди прямо по этой дороге, поверни налево на третьем перекрестке и иди прямо вперед. В глазах Бейкугана Аяни план всей крепости был виден с первого взгляда. Вторгаясь в такую крепость со сложным рельефом, если бы это был обычный ниндзя восприятия, ему было бы сложно сориентироваться, но для Бейкугана местные проходы были как на ладони. Будь то библиотека, где хранятся чертежи и важные материалы, или комната, где находится чакра хвостатого зверя, она знает, как до них добраться кратчайшими путями. Сказав Рури, куда идти, Аяни начала действовать одна, отправляясь в библиотеку, где хранились чертежи и важные материалы. Рури взглянула на спину уходящей Аяни, затем повернула голову и быстро двинулась вперед в указанном Аяни направлении. В проходе впереди было много ниндзя страны неба, и они также сразу же заметили фигуру Рури. Без малейшего колебания они сжали оружие в руках, и кунаи пронзили воздух один за другим. Это были ручные пусковые установки кунаев, которые могут выстреливать кунаи в быстрой последовательности. Они похожи на автоматические арбалеты, но более сложные в изготовлении, а кунаи выстреливались с большей силой и чаще. Обычные ниндзя не могут уловить траекторию этих кунаев, но для Рури, обладающей мощным динамическим зрением, кунаи, выпущенные из этих орудий, были совсем медленными. Кунаи пролетели мимо тела Рури, не задев даже ее одежду. Ниндзя страны неба были крайне потрясены. Столкнувшись с такой плотной очередью стрельбы, Рури осталась невредима. Нечеловеческая реакция, включая скорость движения, заставила их понять, что Рури совсем отличается от простого ниндзя. Они приготовились дистанцироваться и начали заряжать кунаи в орудие, чтобы снова провести атаку. Когда они перезаряжались, фигура Рури замерцала и бросилась к ним, выхватив Гунбай у себя из-за спины, на котором сконденсировались большое количество чакры, и потом она взмахнула им. Бум! Коридоры, плотно покрытые металлическими пластинами, лопнули, и прозрачные трубки, прикрепленные к металлическим пластинам, разорвались, а чакра вытекла изнутри и рассеялась в воздухе. Небольшая команда ниндзя страны неба была уничтожена Рури, и они падали на землю один за другим. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3649.384. Глава 190. Нулехвостый, 2-3. Глава 190. Нулехвостый, 2-3. Рури продолжала бежать вперед по проходу и вскоре повернула налево, когда дошла до третьего перекрестка, о котором ей говорила Аяне. Проход впереди все еще был заполнен большим количеством ниндзя, как будто для защиты самых важных сотрудников и предотвращения продвижения Рури. Они взяли свои орудия, которые могли стрелять кунаями, и были готовы нажать на курок. Температура в туннеле внезапно резко возросла, и бушующее пламя хлынуло, и металлические пластины туннеля также были обожжены до красна от яростно полыхающего пламени. Было слишком поздно кричать, и узкий проход был поглощен пламенем, включая всех ниндзя страны неба внутри. После уничтожения всех в проходе пламя не остановилось, а врезалось в гигантскую дверь в конце прохода. В сопровождении грохота взрыва гигантская дверь распахнулась. Тела ниндзя страны неба превратились в обугленные фигуры, которые быстро падали на землю. Проход был охвачен высокой температурой, а воздух искривлен из-за высокой температуры. Рури ступила на раскаленный металлический пол, и ее черный обтягивающий костюм оставался в безупречном состоянии. Она подошла к двери шаг за шагом, как при обычной прогулке, и заглянула в комнату. Это главная комната крепости. Она была очень большой и круглой. В самой глубине находился большая колонна, обвитая лозами из прозрачных труб, а внизу стоял большой каменный трон. Увидев мужчину средних лет, сидящего на каменном троне, Рури спокойно сказала: «Кажется, ты лидер страны неба». Три томои появились в ее глазах, и она спокойно смотрела на человека перед ней. Мужчина средних лет, сидящий на каменном троне, Шинна. Он хлопнул в ладоши и сказал Рури комплиментарным тоном: «Удивительно, это сила Шарингана. Как ниндзя-отступница Канахи, я действительно должен хвалить тебя за то, что ты смогла найти это место, маленькая девочка». Рури, ниндзя-отступница С-ранга Канахи, в сочетании со связью с кланом Учиха. Хотя Шинна и скрывался под землей круглый год, но такая информация не могла пройти мимо него, поэтому он знает кое-что о ней. «Как насчет того, чтобы помочь мне? Ты, покинувшая Канаху, должна очень сильно ненавидеть эту деревню, и моя цель также отомстить стране огня и Канахи за разрушение страны неба. С этой точки зрения наши цели одинаковы». Шинна встал с каменного трона с искренней и щедрой улыбкой на лице, производя доброе и нежное впечатление. «Это все твои последние слова, мы не враги. У нас, которые также враждебны стране огня и Канахи, есть кое-что общее». Шинна все еще хотел продолжать говорить, но его лицемерная ухмылка инстинктивно вызывала у Рури отвращение, поэтому она прямо доказала свою позицию действиями и прервала его слова. Шинна, который только что встал с каменного трона, не видел четко движений Рури, когда получил мощный удар от нее в живот, выпустив весь воздух из его легких и выплюнув много крови. Он опустил голову от боли и посмотрел на кулак Рури, который был покрыт кожаными черными перчатками без пальцев, и он был глубоко погружен в его животе. Перед кулаком Рури твердые мышцы его живота казались такими же мягкими, как желе. «Я ненавижу фальшивые улыбки на лицах других людей. Это делает меня очень раздраженной». Рури вытянула кулак. Шинна наклонился и встал на колени на земле. Ухмылка на его лице превратилась в искаженное и отвратительное лицо, его виски пульсировали от боли, а из уголка рта потекла слюна. «Это тупая девчонка». Он с трудом поднял голову, пытаясь снова ясно увидеть лицо Рури. Когда он уже собирался поднять голову, его сильно ударили по затылку. Голова сильно ударилась о пол, который треснул, и половина головы погрузилась в него, что снова заставило его выплюнуть глоток крови. Рури наступила ему на голову, чему он не мог сопротивляться и приподнять голову. «Вы тут изучаете хвостатого зверя, верно? Где эта штука? Отдай ее!» Равнодушные слова Рури были в приказательном тоне, а ее снисходительно властная и безжалостная поза не давала возможности Шинна обсуждать условия. Шинна кашлянул кровью, понял значение ее слов и рассмеялся. «Итак, ты здесь из-за Нулихвостова?» Он ясно чувствовал чудовищную силу в теле Руи. Его тело, которым он так гордился, не могло даже остановить один ее удар, и у него не было никаких шансов. «Нулихвостый?» Руи подняла бровь. Она впервые слышала о таком. «Да, это удивительная вещь. Хотя он и не был создан нашей страной неба, мы – первая страна, обнаружившая его существование». Тон Шинна был полон гордости. «Скажи, где эта штука?» Рури не стала говорить об истории и прямо спросила. «Дай мне встать, и я отведу тебя туда». На лице Шинна появилась хитрая улыбка, которая быстро исчезла. «Не играй со мной в трюки». Нога Рури была убрана с головы Шинна. «Не волнуйся, твоя сила слишком велика. Даже если есть сотня таких, как я, у нас не будет шанса стать твоим противником. Это действительно достойно крови клана Учиха, завидная сила, которой можно только позавидовать». Шинна поднялся с земли, отряхнул пыль с одежды, и кровь потекла у него со лба, но он показал улыбку. «Ты закончил нести чушь, Хаем, какая грубая девочка. Раз уж ты так хочешь Нулихвостова, то я отведу тебя туда». Увидев холодный взгляд Рури, Шинна понял, что она уже нетерпелива, поэтому больше не медлил. Он подошел к колонне, соединенной с каменным троном, и коснулся ее ладонью. Сразу же на колонне появились светящиеся надписи, и поверхность стала яркой, открывая скрытое отверстие, в которое могла вместиться только одна рука. Под пристальным взглядом Рури Шинна очень уверенно протянул ладонь в отверстие и нажал кнопку внутри. В полу рядом с ним тут же появилась дыра, позволяющая спуститься вниз. «Пойдем со мной, Нулихвостый здесь внизу. С этим парнем довольно сложно говорить». Шинна первым прыгнул в дыру. Рури не испугалась и последовала за Шинна. Она спрыгнула через вход в полу и попала в подземное пространство, где должен быть Нулихвостый. Твердо приземлившись, Рури заметила, что это подземное пространство имело форму цилиндра, а перед ней стоял огромный по размерам, длинный надгробный камень. Перед ним подвешенное в воздухе находилось нечто похожее на кокон, который поддерживается несколькими прозрачными трубками, торчащими из стен. Поверхность кокона слабо светилась, а внутри было большое змееподобное существо, свернувшееся клубочком. Все его тело было черное как смоль, глаза на голове закрыты, и он носил белую маску и тихо дышал внутри кокона. По прозрачной трубе, обернутой вокруг, текла черная жидкость, постоянно питавшая большую черную змею внутри кокона. Хотя это было не очень очевидно, Рури все же чувствовала, что существо в коконе претерпевает какую-то трансформацию. Просто из-за недостатка энергии он сейчас находится в спячке, как змея. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3649385. Глава 190. Нулихвостый, 3.3. Глава 190. Нулихвостый, 3.3. Ха-ха-ха. Шинна, который был под коконом, почему-то вдруг нервно рассмеялся, заставив Рури снова заметить его существование. Он повернулся, чтобы посмотреть на Рури, лицо его было полно сарказма и насмешки, а потом с презрительной улыбкой невежливо указал на Рури. «Так глупо следовать за мной сюда. Я давно слышал, что ниндзя клана Учиха высокомерны. Похоже, ты ничем не отличаешься от них. Ха-ха-ха-ха, ты здесь, как еда для Нулихвостова». Рури очень тихо смотрела на Шинна, ее руки сложили печати, а чакра скопилась во рту. Она больше не хотела слышать противный смех этого парня, что раздражало ее. Огненный шар, выпущенный ей, пролетел пару метров и резко уменьшился, превратившись в маленький огонек. «Хе-хе, ты не можешь использовать ниндзюцу здесь. Извини, это место, где спит Нулихвостый. Пока ты используешь здесь чакру, она будет поглощена Нулихвостым и станет энергией для него. Ты хочешь использовать меня как источник его энергии?» Рури задумчиво посмотрела на Шинна. «Хе-хе, тебе уже поздно это понимать». Шинна вынул из рук пульт дистанционного управления, нажал кнопку, и верхний проход закрылся, превратив это место в клетку, из которой не было никакой возможности выбраться. «Ты, кто не может использовать чакру, как ты собираешься сбежать отсюда? Позволь мне увидеть твое отчаяние перед смертью». Нулихвостому нравится чакра, которая наполнена отчаянием людей. Шинна уже радовался своей победе. И большая черная змея в коконе, похоже, тоже проглотила очень качественную чакру, и ее тело качнулось в прозрачном коконе. Маска на ее лице медленно поднялась и повернулась в сторону Руи. Открывшиеся из-под белой маски глаза излучали очень темное и злобное чувство, полное темных эмоций. Руи хмыкнула, и этот жадный взгляд Нулихвостого сильно оскорбил ее. Она подняла гунба и бросилась вперед. Нулихвостый, казалось, почувствовал это, и несколько черных как смоль мягких щупалец отделились от поверхности кокона, передние концы щупалец превратились в ладони, пытающиеся схватить Рури со всех сторон. Она легко отбила некоторые из них, а остальные отрезала своим оружием. Однако щупальца снова появились на поверхности кокона, и на этот раз они были более плотными. Рури отступила назад и избежала атаки. Это так прекрасно. В таком месте даже сила Учиха не может противостоять Нулихвостому. После поглощения твоей чакры, возможно, он сможет пробудиться намного раньше. Шинна все еще хвастался там, и его тон, казалось, был очень презрительным к силе Шарингана. Сила Учиха, когда это я позволяла тебе увидеть настоящую силу Учиха? Бесполезно упрямиться. Я уже выиграл эту битву. Рури спокойно посмотрела на него и не рассердилась из-за его замечаний. Просто необъяснимое чувство превосходства Шинна заставило ее чувствовать себя немного неловко. А я не должна была почти справиться со всем там, и я должна закончить это в ближайшее время. Действительно, чтобы иметь дело с таким типом парней, необходимо снять ограничения. Рури прижала ладонь ко лбу с выражением головной боли. Под удивленным взглядом Шинна Рури закатила рукава, обнажив запястье и сняла с себя браслет. Когда металлическое кольцо упало, количество чакры Рури достигло невообразимого уровня. Нулихвостый в коконе тоже что-то почувствовал и задрожал от страха, потому что он обнаружил, что больше не может поглощать чакру из ее тела. Чакра в теле Рури, под строгим контролем девушки, кажется, сконденсировалась в неразрушимый камень без щелей. Как бы сильно он ни пытался, вся чакра остается под контролем девушки. Красный скелет начал образовываться вокруг тела Рури. Шинна почувствовал, что его дыхание стало затрудненным, и в его глазах отразился ужас. Он уставился на красный скелет вокруг тела Рури, не в силах говорить. Красный скелет разрастался дальше и даже начал покрываться мышцами, а после этого появились доспехи. Руки Сусана были полны мощи и опасности, а затем в них сформировался огромный меч, который деформировал свет вокруг себя. «Не говори, что я запугиваю тебя, это ты сказал, что сила Учиха не может противостоять Нулихвостому. Поэтому я буду милосердна и позволю тебе увидеть, в чем заключается настоящая сила Учиха». Подняв гигантский меч, в этой области появилось сильное чувство угнетения. Губы Шинна задрожали, и он почти с отчаянием посмотрел на красный меч, подвешенный над его головой. Он забыл, как думать, и его разум стал пустым. «Божья сила, как ниндзя может сделать такое? Ты шутишь? Я бог будущего, это должно быть иллюзия. Нулихвостый, убей ее». Шинна изо всех сил пытался прийти в себя, но боялся сделать даже шаг, поэтому отдал Нулихвостому приказ во весь голос. Для него абсолютно невозможно заблокировать красный гигантский меч в воздухе. Он может полагаться только на силу Нулихвостого, чтобы выжить. Тогда Нулихвостый в коконе просто сжал голову и глубоко зарылся, как будто боялся, что Рури заметит его в этот момент, и никак не ответил на зов Шинна. «Что ты делаешь в оцепенении, Нулихвостый? Поторопись и убей ее, ты же непобедимый». Прежде чем он закончил говорить, Шинна повернул голову, и гигантский красный меч упал прямо на него. Крики резко прекратились, словно задушенные руками самой смерти, и наступила его смерть. Гигантский меч упал на землю, образовав ударную волну. По комнате пробежалась ударная волна вместе с пылью и кусками пола. Вся огромная круглая комната, похожая на небольшой дворец, была разделена на две половины ударом меча посередине, и тело Шинна также разделилось на две половинки. Рури шагнула вперед, и красный Сусана двинулся вместе с ней. Наконец, встав перед коконом, она посмотрела на Нулихвостого. Тот сжался, беспокойно трясясь от страха в коконе. Ледяная убийственная аура в воздухе почти заставила его перестать дышать, и все его тело было холодным. Он был очень напуган демонстрацией силы Рури в этот момент. Рури достала свиток из сумки ниндзя, развернула его и распечатала вещь внутри. Это был оранжево-красный глиняный предмет, янтарный горшок очищения, оставленный мудрецом шести путей. Это легендарное сокровище с мощной запечатывающей способностью. Рури контролировала Сусанаа, который поднял меч над коконом, Затем она открыла крышку у горшка и посмотрела на Нулихвостого. «Ты сам залезешь или мне тебе помочь? Я уважаю твой выбор». Нулихвостый посмотрел на гигантский красный меч, висящий над его головой, а затем посмотрел вниз на горшок, внутри которого было похожее на бездну темное пространство, из-за чего он инстинктивно почувствовал опасность. Он бы не выбирал ни того, ни другого, если бы мог. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3649386. Глава 191. Нагата и 6 путей, 1.3. Глава 191. Нагата и 6 путей, 1.3. Получение проектных чертежей крепости Страны Неба не заняло много времени, и задача была успешно выполнена. После того, как Рури и Аяни вернулись, Шрейши успешно получил чертежи крепости, которые он так хотел. Кроме того, было много чертежей боевых кораблей и оружия. Все изображения и материалы были возвращены в полном объеме. После беглого взгляда Шрейши понял, что не очень хорош в производстве боевых кораблей и оружия, но в военном научно-исследовательском институте есть ученые, которые специализируются на исследованиях подобных вещей. Он попросил отправить эти чертежи и сопутствующие материалы тем, кто занимается этим, чтобы они собрали их как можно скорее. Особенно линкоры, которым Шрейши придает большое значение. В будущем развитие морских ресурсов будет зависеть от этих боевых кораблей для сдерживания других стран. Что касается остальных чертежей оружия, то речь идет о способах изготовления удобных инструментов ниндзя, таких как бомбы кунай. Даже если обычные солдаты получат это оружие, оно может представлять определенную угрозу для ниндзя. Особенно оружие, стреляющее кунаями. Им просто нужно нажать на спусковой крючок, чтобы непрерывно стрелять кунаями. По словам Рури, которая боролась против подобного оружия, скорость и сила куная, выпущенного этим оружием, может мгновенно заставить ниндзя, которые не очень хороши в скорости, быть ранеными. Если выставить несколько таких бойцов, то среди врагов будет высокая летальность. В целом можно сказать, что эта миссия была плодотворной. С помощью этих чертежей и материалов военная мощь страны демонов может быть увеличена еще больше. Конечно, Шрейши не забыл оценить такое странное существо, как Нулихвостый. Честно говоря, шпионы, посланные следить за ниндзя страны неба, не обнаружили никакой информации о существовании этого монстра. Согласно некоторым документам страны неба, которые принесла Аяне, так называемый Нулихвостый – это чудовище, состоящее из темной чакры. Это не искусственное существо, а появившееся в природе. Когда жители страны неба обнаружили Нулихвостого, его сила была еще очень слабой и незначительной. Они использовали негативные эмоции, такие как отчаяние и печаль, как пищу для него, и превратили эти человеческие эмоции в его силу, что и генерировало эту чрезвычайно холодную темную чакру. Хотя это не хвостатый зверь, но он очень похож на них. Узнав о характеристиках Нулихвостого, страна неба начала тайно охотиться на людей в мире ниндзя, заключила их в тюрьму, направила их печаль и отчаяние и позволила Нулихвостому питаться этими эмоциями. Затем, используя десятилетия времени, с Нулихвостым, как ядро, они построили летающую крепость. С завершением строительства крепости амбиции страны неба также незримо расширились. Во время Второй мировой войны ниндзя они решили объявлять войну пяти великим деревням ниндзя. Может быть, это была их неудача, что их первой остановкой оказалась страна огня, где находится сильнейшая деревня в мире ниндзя, что и привело к катастрофическому поражению от Конохи. Остатки людей страны неба, побежденные Конохой, не погасили своих амбиций господствовать над миром ниндзя. Познав могущественную силу страны огня и Конохи, они обратились от света к тьме. С помощью хаоса Третьей мировой войны ниндзя они постоянно захватывали людей в пищу Нулихвостому. Первоначально, если бы они продолжали свой план более 10 лет, возможно, было бы возможно вернуть силу Нулихвостого на приемлемый уровень. Но им не повезло. Во время этого процесса в крепость пришли Рури и Аяне. Нулихвостый стал владением страны демонов, а без его силы крепость страны неба превратилась в огромную мусорную свалку, от которой не было никакой пользы. Можно сказать, что сила страны неба полностью заключена в этом звере. Шрейши весьма заинтересован в этом монстре естественного происхождения, особенно когда он узнал, что Нулихвостый высасывает негативные эмоции людей, чтобы создать темную чакру, увеличивая свою собственную силу. Этим Шрейша был заинтересован больше всего. Если сила Нулихвостого может быть тщательно изучена, это может оказать большую помощь в его исследовании хвостатых зверей. Спасибо за вашу тяжелую работу, и вам просто нужно дождаться появления результатов. Эта операция принесла много пользы, но потребуется много времени на проведение нужных исследований, чтобы преобразовать эти вещи в нужную силу. Когда все это будет сделано, то это определенно удивит ниндзя пяти основных стран. Рури и Аяне ничего не сказали и быстро ушли отсюда, у них тоже были свои дела. В офисе снова стало тихо. Разобравшись с сегодняшними делами в офисе, Шрейши пошел в исследовательскую комнату, пока у него еще было время. Он начал исследовательскую работу с Нулихвостым. Он хочет добавить подобную силу к своим клонам и еще больше усилить их для следующего этапа своих планов. Первоначально думал, что это займет много времени, но получив Нулихвостого и поняв его характеристики, Шрейши стал более уверен в успехе. Конечно, он не может забывать о трупе Учиха Мадары. Тайны, содержащиеся в этом трупе, могут быть не ниже, чем у хвостатого зверя, или даже превосходить его. Так уж получилось, что дела в стране демонов шли по правильному пути, и его подчиненные с большим энтузиазмом относились к своей работе. Как руководитель, он имел много свободного времени и мог посвятить себя исследованиям. Беспорядки в мире ниндзя никогда не прекращались. Когда Коноха и Скрытое Облако начали войну в стране горячих источников, страна дождя, которая до этого была опустошена войной, стала раздробленной, и повсюду можно было увидеть бездомных скитальцев. Не только старики и дети, но и молодежь стала просить милостыню на обочине дороги. У них есть энергия, но нет работы. Это также само собой разумеющееся, потому что страна дождя стала чрезвычайно бедной и слабой, многие фабрики и компании обанкротились, а местным жителям теперь негде работать, не говоря уже о получении за это зарплаты. Здесь есть не только нищие, но и те, кто много работает и хочет получить еду и вознаграждение за это, и они были с табличками «Сделаю все за еду». Большинство из них женщины, с оцепенелыми лицами, стоящие на обочине с пустыми глазами, одетые в хлипкую одежду, пользующиеся дырявым зонтом, не способные укрыться от ветра и дождя. Их волосы и одежда давно промокли, и они выглядели жалко. Им не обязательно получать деньги, им достаточно печенья или пакета сахара, чтобы они согласились на многое. Однако спрос на них был невысок. Когда ты сам не можешь позаботиться о себе, платить другим не является возможным. Конан была в плаще с капюшоном и засунув руки в карманы. Она хотела отдать последние деньги, которые у нее остались, нищим на обочине. Безразличный и безжалостный голос прозвучал со стороны. «Даже если ты пожертвуешь им сейчас деньги, это только продлит им жизнь еще на один день». Нагата был одет так же, как и Конан, в черный пуховый плащ с капюшоном, который закрывал большую часть его лица. В его словах не было эмоций, и в его глазах не было сочувствия, когда он смотрел на этих людей, потерявших работу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3658202. Глава 191. Нагата и 6 путей. 2-3. Глава 191. Нагата и 6 путей. 2-3. Конан закусила губу и наконец тихо вздохнула. Если бы это был Яхика, он, вероятно, все равно помог бы этим беднякам. Может быть, это была ностальгия или самоуничижение, но Конан слегка опустила голову, показав на нем более сожаление. Они потеряли свою организацию, потеряли лидера, страна дождя стала вассалом страны огня и даже в деревню нельзя было вернуться, потому что земли этой страны были растоптаны другими. Но он потерпел неудачу. Голос Нагата был по-прежнему лишен эмоций, просто констатируя факт, который не мог быть более правдивым. Вот что случается с неудачниками, Яхика, Ханзасама, страной и деревней. Хотя в нем должна быть ненависть к стране огня и Конохе, но Нагата не показывал ненависть на лице, или грусти с печалью. Равнодушный, с глазами, которые считают все вещи ниже себя, он был как бог, который наблюдает за этим адским миром со стороны. Я знаю, Конан задрожала и, наконец, сдержала последнюю каплю доброты в своем сердце, чтобы не смотреть на этих нищих, не смотреть на женщину, стоящую у дороги, которая может поступиться своим достоинством, просто за кусок хлеба. Впервые она почувствовала, какое горе быть слабым человеком в этом мире. Мира, о котором говорил Яхика, вообще не существует. Мир достигается сражением и сражением на смерть. Если ты не можешь избавиться от одержимости в своем сердце, тебе лучше найти место, чтобы спрятаться, Конан. Нагата серьезно посмотрел на Конан и вздохнул. Среди всех его компаньонов Конан самая добрая девушка, которую он когда-либо видел. Ее доброта и сострадание несовместимы с этим миром ниндзя. Но из-за ее доброты и сострадания ее легче всего ранить в этом жестоком мире. Нагата не хотел, чтобы она встала на этот кровавый путь вместе с ним. Этому пути суждено быть сопряженным с бесконечными трудностями. Даже в будущем он пойдет против своего учителя и скрестит с ним клинки. Он беспокоился, что Конан не сможет сделать этого. «Нагата, не надо меня уговаривать, я уже решила. Мечта о Кацуке, я хочу исполнить ее с тобой, потому что нас осталось только двое». Конан убрала сложное выражение со своего лица, глубоко вздохнула и изо всех сил постаралась сделать так, чтобы выражение ее лица стало безразличным. Это холодное выражение лица ударило по сердцу Нагата сильнее всего. Если возможно, он не хотел, чтобы Конан шла по тому же пути, что и он сам. Но то, что сказала Конан, было правильным, и за Кацуки остались только они вдвоем. Им двоим, потерявшим родину и товарищей, негде жить в этом мире ниндзя. «Тогда я надеюсь, что ты перестанешь проявлять милосердие, потому что это бессмысленно». После того, как Нагата сказал это, он пошел вперед под дождем. Конан посмотрела на его спину и последовала за ним. Идти по этой дороге, значит отказаться от всякой доброты и сострадания, стать хладнокровной. Всякий, кто стоит на пути, как бы крепки ни были узы в прошлом, должен быть безжалостно убит. Шум дождя не прекращался, и из-за непрекращающихся осадков повсюду были бесчисленные водные каналы. Декорациям страны дождя не хватает цветов, и мир здесь кажется черно-белым. Нагата и Конан шли всю дорогу к реке. Через 2 часа они достигли границы страны дождя и вскоре оказались в стране рек. К этому времени дождь прекратился, и голубое небо начало показываться. Небо без темных туч и дождя очень широкое, полное солнечного света и яркое, освещая вся на земле. Этот красочный пейзаж резко контрастировал со страной дождя. Ступая в горы страны рек, ослепительный солнечный свет продолжал отражаться от воды в реках. Нагата и Конан пересекли водопад, за которым находилась скрытая пещера. Пространство внутри очень большое, а пол и каменные стены были очень плоские, со следами обработки. Внутри есть много комнат, а также огромный тренировочный зал, и все это было плодами тяжелой работы белых зицу. Помимо слабой боеспособности, эти существа обладают отличными вспомогательными функциями в разных аспектах, чем Нагата очень доволен. Подойдя к двери каменной комнаты, Нагата не стал стучать, а просто толкнул дверь и вошел. Внутри были черные зицу и белые зицу. Кроме того, в каменной комнате было 6 кроватей, на каждой из которой лежал труп. Черные стержни пронзали плоть этих трупов, кожа их была бледна, а глаза закрыты, производя на людей жуткое и устрашающее впечатление. Когда черный зицу увидел, что входит Нагата и Конан, он сразу же уважительно сказал: «Нагата сама, в соответствии с вашими инструкциями, трупы были полностью подготовлены, и все было сделано. Далее вам нужно только использовать свою силу, чтобы начать манипулировать ими». В отличие от равнодушного лица Нагата, Конан не любила этого парня по имени Черный Зицу. Все его тело черное, как смоль, и выглядел он как коварное и опасное существо. И это была воля Учиха Мадары. Конан надеялась, что Нагата убьет такого парня напрямую, чтобы не получить удар в спину в критический момент. Однако у Нагата, очевидно, были другие планы на него, и Конан могла только прятать эту идею в своем сердце. Но она тайно решила всегда быть начеку против этого парня, и не позволять ему мешать плану Нагата. «Спасибо за вашу тяжелую работу». «Ничего, мы просто верные слуги Нагата сама». Чрезвычайно покорные слова черного зицу заставили белого зицу рядом с ним закатить глаза. Но из-за того, что Нагата был здесь, он ничего не сказал. Нагата проигнорировал черного зицу и белого зицу, подойдя к кроватям и глядя на лежавшие на них трупы. Одежды на верхней части тел не было, и были видны мускулы, а также бесчисленные раны и следы от меча. После долгой закалки тела это также символизирует, что когда этот человек был жив, это был ниндзя, который пережил много сражений. Лидер деревни скрытого дождя, Ханза Саламандра, он вырвал его из рук черного рынка в стране чая и попросил белого зицу восстановить труп. Даже после смерти воля, заключенная в этом трупе, не должна быть просто так уничтожена. На лице Нагата не было ни печали, ни радости, он просто тихо вздохнул. Повернувшись, чтобы посмотреть на двух зицу, он сказал: «Выходите, достаточно конан, чтобы помочь мне». Черные и белые зицу не возражали, а просто вышли вместе, оставив их двоих здесь. После того, как двое вышли, Нагата прижал свою ладонь к груди трупа Ханза. Его глаза, потерявшие радость, гнев и печаль, серьезно смотрел на тело, концентрируя чакру на ладони. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3658203. Глава 191. Нагата и 6 путей. 3.3. Глава 191. Нагата и 6 путей. 3.3. Примерно через 5 минут Нагата все еще вводил чакру в труп и хмурился. Конан спросила: «Что случилось?» Нагата покачал головой и сказал: «Ничего, я просто восхищаюсь тем, что тело Ханза сама такое крепкое. После слияния с силой моего Риннигана, возможно, я смогу проявить более сильную силу, чем раньше». Конан была слегка тронута, и на ее лице отразилось волнение. Если так, то у Нагата будет еще один козырь в руке. Как лидер скрытого дождя, сила Ханза не вызывает сомнений. В тот день на него напал Ханза, который боялся умереть, из-за чего Ханза был серьезно ранен, но он по-прежнему заставил скрытый песок заплатить высокую цену. Было бы невообразимо, если бы сила Ханза стала даже больше, чем при его жизни. Еще через 2 минуты Нагата перестал передавать чакру и оставил чрезвычайно сложную отметку на Ханза. Его тело слегка дрожало, и теперь у него была чудесная связь с трупом на кровати. Ханза на кровати внезапно открыл глаза, которые были такими же риннеганами, как и у Нагата. Они были полны величия и холодности. Когда Конан увидела глаза Ханза, ее сердце, казалось, было крепко сжато рукой, затрудняя дыхание. Конан чувствовал, что в этот момент в теле Ханза медленно пробуждается чрезвычайно ужасающая сила. Ханза встал с кровати, его движения были очень скованными, как у зомби. Хождение по каменной комнате также было неровным, что выглядело немного нелепо. Но с усилением контроля Нагата, который сосредоточил все свое внимание на трупе Ханза, скованность походки Ханза постепенно исчезла, и он стал похож на нормального живого человека с гибкими конечностями. Хорошо, самый мощный путь Девы был создан, и Ханза сама больше всего подходит для этой силы. Теперь настала очередь остальных 5 человек. Нагата удовлетворенно кивнул, затем перевел взгляд на остальные 5 трупов и начал распределять между ними силу Риннигана. Через 15 минут остальные 5 трупов тоже встали с кровати и чопорно прошлись по каменной комнате. После некоторого привыкания скованность исчезла, и их позы больше ничем не отличались от обычных людей. 6 трупов выстроились в ряд, и Нагата подошел к этим марионеткам трупам и осмотрел их одного за другим. Путь Девы, путь Асуры, путь человека, путь зверя, путь Преты, путь Нараки. Отныне их будут называть 6 путей Пейна, и они займут мое место, когда я ослабею. Нет сомнения, что ради этих 6 трупов Нагата приложил немало усилий. В то же время это еще и способ компенсировать свою недостаточную боеспособность. Он распределил способность Риннигана между 6 трупами. Хотя каждый из них может использовать способность только одного пути, для большинства ниндзя этого достаточно, чтобы они не могли ничего сделать. Конан. Нагата повернул голову и посмотрел на Конан. Так и внула. Подошла к боковому шкафу и достала из него 6 комплектов недавно сшитой одежды, приготовленной в соответствии с размером этих трупов. Под контролем Нагата 6 трупов взяли свою одежду и надели ее один за другим. Это были накидки с красными облаками на черном фоне, что делало ауру 6 трупов еще более холодной. Попробуй максимальное расстояние управления. Нагата открыла дверь сразу после того, как 6 трупов были одеты, и заставил 6 быстро пробежать по коридору крепости, пройти через выход, образованный водопадом, пройти по скалистой горе, как если бы они шли по ровной земле, а затем, перепрыгнув через реку, побежать вдаль. Солнце ласково светило на тела 6, и их обдувал прохладный ветерок, создавая приятную атмосферу. Однако для 6 трупов это тепло, которое могут чувствовать только живые, они не могут ощутить. Нагата, который все еще находился в каменной комнате, использовал 6 трупов, чтобы увидеть прекрасную сцену перед собой с помощью особой способности совместного видения. В то же время ему также стало ясно, Насколько далеко можно контролировать 6 трупов? Около 20 километров. Как только диапазон в 20 километров будет превышен, контроль ослабнет. В радиусе 20 километров могла быть обеспечена полная боеспособность 6 трупов. Чтобы проверить предел, Нагата продолжала удаляться все дальше. На 30 километрах сила 6 трупов уменьшилась вдвое. На 40 километрах они в основном могут только бегать, а сила ниндзюцу резко ослаблена. Если он продолжит идти, то, вероятно, потеряет контроль над ними. Узнав предельный диапазон, Нагата заставил шестерых вернуться в крепость. Вообще говоря, сфера деятельности 6 путей Пейна достаточно широка. По мере того, как его сила становится сильнее, расстояние будет продолжать увеличиваться. «Ну как?» – Конан спросил о ситуации с 6 путями Пейна. Нагата кивнула и сказал: «Их можно назвать идеальными, но я думаю, что они все еще могут стать сильнее. Это нормально, ведь сила Риннигана распределена между ними и это создает недостатки». Конан решила утешить Нагата: «Не волнуйся, я доволен ими. Далее, ты должна усердно начать тренироваться, Конан». Нагата переключил тему на Конан. Ее сила может быть на уровне Джонина, но, честно говоря, такая сила не будет играть ключевую роль в будущих битвах. Взять, к примеру, тех 3 человек. Если они будут драться в будущем, то силы Джонина может быть недостаточно для того, чтобы посмотреть на их сражение со стороны. Их сила уже не на этом уровне. Конан немного заколебалась и ответила: «Понятно. Я позволю Тоби помочь тебе в практике. Хотя у него проблемы с мозгом, он самый сильный белый зицу. Ты сможешь быстрее стать сильнее с ним». «Хорошо». Конан не отказалась и вышла из комнаты. Глядя, как Конан уходит, Нагата вздохнул с облегчением, и в его глазах появилось сложное выражение. На самом деле, он хочет, чтобы Конан держалась подальше от всего неправильного в этом мире ниндзя. Просто Конан, кажется, решила следовать по его пути до конца. Но чтобы встать на этот путь, требуется больше сил. С ее способностями, сможет ли она действительно вырасти до такой степени, что сможет ему помочь? Если смотреть на это трезво, Конан не имела особого кеткигинкая, и у нее был предел силы. Нельзя говорить абсолютно, но большинство ниндзя, у которых нет особой крови, обычные ниндзя. Нагата уже приготовился. Если сил Конан не хватит, он найдет для нее мирную страну и позволит ей спокойно провести там свою жизнь. Нагата не хотел видеть, как товарищ остается рядом с ним и проливает кровь за него, особенно Конан. В этом мире она – единственный компаньон, который он может открыть свое сердце. Он надеялся, что годы будут относиться к ней нежно. Его одного достаточно, чтобы вынести всю боль и горе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3658204. Глава 192. Направление 1.3. Глава 192. Направление 1.3. В лесу Шиткацу, вдали от общества, Обито не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он пришел сюда. Что он должен делать каждый день в этом лесу, помимо тренировки с природной энергией, так это использование силы Шарингана. Но, по словам Шрейши, обычный Мангикьё Шаринган имеет риск ослепнуть после длительного использования, но чакра клана Синджу может облегчить или даже подавить риск слепоты. Поэтому, прежде чем он научился режиму мудреца, Шрейши строго запретил ему использовать Мангикьё Шаринган. Обито уже не новичок, который только что вошел в мир ниндзя. Открыв этот глаз, он узнал многие секреты мира ниндзя от Шрейши. Например, секрет клана Учиха, способ открытия Мангикьё Шарингана. Или то, что за кулисным человеком, который хотел его глаза раньше, был Учиха Мадара, предок их клана Учиха, который должен был умереть очень давно, в том числе и секреты хвостатых зверей. Из-за этого Рин не могла теперь вернуться в Канаху, поскольку хвостатый зверь в ее теле – это семихвосты, который должен принадлежать скрытому водопаду. Ниндзя этой деревни уже не раз вела переговоры с Канахой, надеясь, что они вернут им хвостатого. Однако, поскольку Рин в настоящее время отсутствует в поле зрения Канахи и скрытого водопада, Канаха не может дать им надлежащего объяснения. Говорят, что из-за этого деревня скрытого водопада прямо объявила о разрыве отношений с Канахой, и общественное мнение было еще сильнее настроено против них. Это было очень неблагоприятно, и казалось, что деревни ниндзя из других 5 основных стран внесли свой вклад в разжигание этого пламени. Как только местонахождение Рин будет раскрыто, Это не только привлечет Канаху, которая хочет доказать свою невиновность и восстановить хорошие отношения со скрытым водопадом, но еще и приложит все усилия, чтобы захватить Рин. Думая об этом, Обито не мог не вздохнуть. У него не было намерения жаловаться на Канаху, и он мог только сказать, что это действительно была плохая ситуация. В стране демонов тоже есть клан Учиха, и его нахождение здесь не обязательно считается предательством семьи, но связаться с бывшими соратниками больше нет возможности. «Обито, Рис готов», — голос Рин раздался сзади. «Я уже иду». Обито отбросил отвлекающие мысли в сердце, встал с земли и пошел к деревянному дому неподалеку. Рин приготовила довольно роскошный обед, и когда Обито сел, он сказал восхищенным тоном: «Рин, твое мастерство все так же хорошо, как и всегда». Рин улыбнулась и сказала: «Хорошо, если тебе это нравится, Обито. Жизнь здесь действительно беззаботная, в отличие от постоянной войны снаружи. Например, в лагере мы часто ели только сухпайки и затвердевший рис». Обито ел горячую еду с мясом и овощами, которая была очень питательной. «В жизни ниндзя такие дни бывают редко, правда?» Рин наклонила голову, как будто она мало что помнила из того времени. «Да, когда мы были в лагере, мы, Какаши и Минатосинси, часто ели рисовые шарики, а во время миссии мы использовали военные пилюли, чтобы восполнить силы без еды», — Обито сказал с ностальгией. «Какаши, Минатосинси. Ох, Рин, не волнуйся об этом». Обито знал, что Рин потеряла много воспоминаний о прошлом, поэтому не стал усложнять ей жизнь. «Извини, я ничего не могу вспомнить». «Все в порядке, Рин, это благословение для тебя, что ты забыла некоторые вещи». «Понятно, но я думаю, что имя Какаши очень знакомо». Рин нахмурилась, пытаясь о чем-то вспомнить. Когда Обито услышал это, его тело, сидящее за обеденным столом, напряглось. Почему Рин потеряла память, но все еще помнит что-то о Какаши? И она ничего не могла вспомнить о нем? Очевидно, он был первым, кто пришел к Рин. Он больше всех проводил время с ней. «Какаши, ты действительно ублюдок». Обито хотел плакать, но не мог. «Обито, что с тобой? У тебя какое-то странное выражение лица». Рин увидела искаженное лицо Обито, как будто он чему-то завидовал. «Это ничего, меня просто укусил комар». «Тогда ты можешь рассказать мне об этом, Какаши». Рин убрала тарелку и палочки для еды. Сев прямо, она показала интерес. «Об этом парне мало что можно сказать», — неохотно выдавил из себя Обито. «Может быть, это поможет мне вернуть мои старые воспоминания. Пожалуйста, Обито». Рин наклонилась, и ее глаза были полны предвкушения. Услышав просьбу Рин, Обито понял, что не может ей отказать. Тем не менее, Рин потеряла много воспоминаний из прошлого, и ее впечатления о Какаши также очень расплывчаты. Подумав об этом, Обито кашлянула и серьезно сказал: «Рин, на самом деле, Рин, Какаши, парень с плохим талантом». «Какаши с плохим талантом?» Рин в замешательстве моргнула. «Да-да, когда он еще учился в школе, он часто опаздывал, его результаты тестов всегда были ужасными, а характер у него был очень неприятный. Это был пример плохого ученика, о котором говорили все учителя». Когда Обито сказал это, его лицо оставалось спокойным, как будто бы он говорил правду. «Значит, вот какой он». Увидев, что Рин был убеждена, Обито вдруг стал более смелым. «Он уже сделал первый шаг, поэтому нельзя останавливаться на этом. Но я отличаюсь от него. Я родился в знаменитом клане Учиха. Я мог изучить тайдзюцу и ниндзюцу с первого взгляда. Я закончил школу ниндзя, когда мне было 5 лет. Я сдал экзамен на чунина в возрасте 6 лет. Я гений клана Учиха, ставший самым быстрым ниндзя в истории». Ложь продолжала вырываться из его уст. Он полностью приписал себе все заслуги Какаши. «Теперь я также пробудил высшую силу клана Учиха, Мангекьё Шаринган. Разница между мной и Какаши, как между небом и землей. Более того, в отличие от этого вонючего Какаши, я очень заботливый. Во время школы ниндзя я помогал по крайней мере дюжине старых бабушек в день. Ниндзя с суперталантом и отличными моральными качествами – это я». Закончив говорить, он гордо кивнул, как бы хваля самого себя. «Обито, ты такой сильный». Рин нежно улыбнулась, с необъяснимой улыбкой в глазах. Обито покраснел, кашлянул и сказал: «КХМ – это ничего, отличные люди просто не могут скрыть свой ослепительный блеск, и я все еще далек от идеала». Впервые увидев обожающий взгляд Рин, Обито не мог не почувствовать себя немного самодовольным, и его тщеславие было очень удовлетворено. «Какаши, прости, твои достижения теперь принадлежат мне, «Кто сказал тебе не быть здесь в это время?» Обито спокойно принял это, а затем начал вспоминать о том, что еще выдающегося сделал Какаши. «Ведь все это может принадлежать ему. Хорошо, вы оба здесь». Внезапно сбоку раздался голос, и тут рядом появился Шрейши. «Ах, внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak63648-3666854. Глава 192. Направление, 2-3. Глава 192. Направление, 2-3. Увидев появление Шрейши, Обито вздрогнул. Его лицо несколько раз изменилось, и он сказал не очень резко. «Ты почему ты здесь? Когда ты пришел? Когда я пришел сюда? Очень интересно, что ты задал мне этот вопрос». Шрейши ответил со странной улыбкой. «На самом деле, я пришел сюда совсем недавно. Я совсем не слышал, что ты только что говорил. Ложь. Он точно обманывает меня». Когда Обито увидел странную улыбку на лице Шрейши, он понял, что то, чем он только что хвастался перед Рин, было услышано Шрейши дословно. Если его разоблачат, Рин может принять его за гнусного лжеца и начать игнорировать. Этот ублюдок, раз уж он здесь, то должен показаться сразу, а не подслушивать разговоры других. Обито был полон обиды. «Кстати говоря, я тоже немного проголодался. Что же мне делать?» Шрейши коснулся своего живота и посмотрел на Обито. Уголок рта парня заметно дернулся. «Понятно, я пойду и принесу тебе еды». Обито пошел в дом и достал еще один набор для еды, а затем почтительно поставил их на стол перед Шрейши, и даже пододвинул стул для него. «Я не ожидал, что Обито будет таким прилежным. Я всегда был таким. Помоги мне взять рис, извини за беспокойство, я...» Сначала Обито собирался закричать в ответ, но потом выдавил из себя натянутую улыбку, стиснул зубы и сказал: «Хорошо». После этого он помог Шрейши набрать рис. «Спасибо, пожалуйста, я уже сыт, поэтому пойду». Обито глубоко вздохнул и быстро сбежал, боясь, что он не сможет сдержать желание ударить это надоедливое улыбающееся лицо. Глядя, как Обито уходит, Рин вздохнула. «Шрейши-сенси, у вас очень плохой характер. Разве ты не такая же? Ты давно узнала, что я здесь?» Рин уже начала изучать применение синдзюцу чакры, и она также стала ниндзя восприятия, поэтому только буйный мальчик, не обладающий этой способностью, не мог заметить его присутствие. Рин слегка покраснела и отвернулась в сторону. «На самом деле я не думала об этом, Шрейши-сенпай». Шрейши, естественно, знает, что значит такое ее обращение к нему. Оправдание амнезии может обмануть только такого невинного дурака, как Обито. «Твои родители, я уже вывел их из Канахи. Ты можешь навестить их в любое время». Во время еды Шрейши рассказал Рин важные новости. Кулинарные способности Рин действительно хороши. Если хорошенько подумать, эта девушка красивая и добрая, с мягким характером и хорошими кулинарными способностями. Неудивительно, что Обито не может забыть о ней даже на грани смерти. «Мне сказать спасибо?» Рин криво усмехнулась. «В этом нет необходимости. Просто ты, с запечатанным в тебе хвостатым зверем, больше не можешь вернуться в Канаху. Я понимаю такие вещи. Я всегда чувствую, что я очень эгоистична. Было бы здорово, если бы я подумал об этом в то время. Обито стал жертвой других из-за меня». Услышав бормотание Рин, Шрейши на некоторое время потерял дар речи. Обито сказал, что Рин стала мишенью из-за него. В этот момент Рин также сказала, что из-за нее Обито стал жертвой других. В глазах Шрейши сенпая «я глупа?» Рин подняла голову и спросила. «Люди часто делают глупости», серьезно ответил Шрейши. Рин ничего не сказала, но согласилась со словами Шрейши. «Люди – существа, которые делают много глупостей и будут продолжать их делать, будь то простые люди или ниндзя. Для Обито твое существование слишком особенное. У вас обоих есть свои таланты, и вам не нужно принижать себя. Но есть одна вещь, которую мне нужно напомнить тебе». Шрейши отложила тарелку и палочки для еды. «О чем? Не умирай, иначе мне придется убить Обито своими руками». Шрейши посмотрел прямо в глаза Рин, говоря это беспрецедентно серьезным тоном. «Без тебя, как оков, Обито слишком опасен для меня, и я не смогу его контролировать. Пробуждение Мангекьё Шарингана в возрасте 12 лет действительно говорит о его таланте, но это также доказывает, что его внутренние чувства слишком богаты и при этом хрупки. Как только ты умрешь, его существование в этом мире поставит многих под угрозу. Ты должна знать об этом больше, чем я». «Потому что я открыла его мангикьё?» – спросила Рин. «Правильно, ты, открывшая глаза Обито, несомненно, особенная в его сердце. Обито не может подавить свои чувства, а с кровью клана Учиха его опасность очевидна. Лучшая концовка для него без тебя – я вырву его глаза и оставлю в заточении на всю жизнь». Шрейши не шутил с Рин, он действительно считал, что это правильное решение. Причина, по которой нынешний Обито послушный не был разрушен негативными эмоциями, заключается в том, что Рин все еще жива и может ограничить появление тьмы в его сердце. Если Рин умрет, то тьма снова вырвется наружу, и в это время будет опасен не только его мангикьё Шаринган, но и то, на что он будет готов пойти на поводу у эмоций. В это время Шрейши придется принять меры предосторожности. Поэтому он хотел предупредить Рин, чтобы она больше уделяла внимание своей безопасности. Она много работала, изучая синдзюцу и медицинские ниндзюцу, и даже научилась контролировать семихвостого в своем теле, и все это для того, чтобы иметь возможность защитить себя. Он надеялся, что Рин сможет понять ее ситуацию ясно. И Рин прекрасно об этом знала. Для нее спасение Обито также является спасением для нее, причиной жить дальше. Она не хочет, чтобы кто-то пострадал, и ее чувства к Обито, вероятно, были довольно сложными. «Шрейши сенпай, я действительно глупая». Рин снова горько улыбнулась, хотя в душе она думала, что было бы действительно хорошо, если бы она умерла в то время. Но, как и сказал Шрейши, то, что она решила умереть от рук Обито в то время, был очень эгоистичным и нелепым поступком. Поэтому на Шрейши, оттащивший ее от края, она поначалу держала обиду, но когда хорошенько все обдумала, то поняла, что всему виной ее мрачное мышление. Чтобы защитить Коноху, она причинил вред своему важному товарищу. С точки зрения ниндзя Коноху Нахары Рин, это действительно понятно, однако, сделав этот выбор, как ниндзя Коноху она уже была мертва. Нахара Рин, которая сейчас стоит здесь, потеряла свою личность ниндзя Коноху. То, что она сделала после своего возвращения с края, не было связано с Коноху. Раз она была эгоистична, то не нужно оправдывать это. Для Обито и для нее уже не было другого выхода, им придется уйти во тьму. Это мы, люди, глупы. Конечно, я тоже такой же. Не забывай, я также эгоистичен, ведь решил использовать тебя. Я думаю, что Шрейши сенпай собирается сказать мне что, то праведное. Рин поправила волосы на лбу и слегка улыбнулась. Для тех из вас, кто однажды умер, эти слова могут оказаться бесполезными. Лучше быть реалистом. Если у тебя есть какие-либо психологические проблемы, пожалуйста, не стесняйся обращаться ко мне. Психическое здоровье очень важно. Это утверждение не похоже на шутку. Тогда пусть Шрейши сенпай присмотрит за мной и Обито. Рин широко улыбнулась и со светом в глазах посмотрела прямо на Шрейши. Он тоже улыбнулся ей в ответ и сказал: «Конечно, и я уже уделяю вам много внимания. Вы мои ученики, и я не хочу отказываться от вас, если в этом нет крайней необходимости. Нет, надо сказать, что я не хочу сдаваться на полпути». «Какие приготовления будут сделаны для Обито после этого?» – обеспокоенно спросила Рин. «Что касается этого вопроса, я расскажу об этом позже. Сейчас я планирую устроить его работать там, где ему будет больше нравиться». «Нравится, помогая бабушке и дедушке в дороге, в этом отношении я считаю, что он может добиться большого успеха». «В охране», – Рин понимающе кивнула. «Я надеюсь избавиться от тьмы в его глазах, если его не получится правильно направить, то потери каких-то материальных вещей – тривиальное дело, а вот его возможная месть всему миру будет моей ошибкой», – Шрейши ответил очень естественно.